«Мистер Холдернес, если она вас ждала, то почему была только одна чашка?» «Я не говорил ей, в какое время приеду». «Когда вы вошли, кофе был уже сварен?» «Да, ее чашка была наполовину пуста». «А вам не показалось странным, что она не стала вас ждать, хотя знала, что вы приедете?» Мистер Холдернес сложил руки и посмотрел на сцепленные пальцы. Он заговорил просто, тем тоном, каким обычно разговаривал с клиентами. «Нет, не показалось. Она знала, что на ночь я не буду пить кофе. Она мне его всегда предлагала, но только из вежливости. Прекрасно знала, что я откажусь. Я пробовал у нее недолго. Ее поведение не внушало беспокойства. Она сказала, что примет снотворное и хорошенько выспится». «У нее была привычка принимать снотворное?» На прямо поставленный вопрос нотариус ответил с меланхолической слабой улыбкой. «Понятия не имею. Если бы я подумал, что она имеет в виду нечто большее, чем пару таблеток аспирина, я бы не ушел». «Вы не видели коробочку или бутылочку со снотворным?» «Нет». Наступила пауза. Потом Рэндалл Марч сказал. «Мистер Холдернес, ваш разговор с миссис Уэлби в субботу утром подслушали». Сказав те слова, ради которых он сюда пришел, он испытал такое чувство, как будто нырнул в омут. Он не был уверен в надежности доказательств, которые требуются в такого рода делах. Его раздражало, что впервые в жизни он дал увлечь себя сомнительной версией. То, что вчера казалось не только возможным, но окончательным выводом, сегодня таким уже не казалось. В этом офисе, где 150 лет верно служат закону, под властным взглядом последнего из уважаемого рода нотариусов, ему было невероятно трудно избавиться от возникшего подозрения, что Алан Гровер из ревности сочинил сказку. То, что мальчик был отвергнут, Кэтрин Уэлби, бешено ревновал ее к своему хозяину, был вне себя от горя, это было очевидно и послужило базой его истории. В мгновенной тишине, наступившей после заявления Марча, эти факты не прибавили ему решительности. Лицо мистера Холдернеса угрожающе покраснело. «Мой разговор с миссис Уэлби кто-то подслушал?» «Да». «Могу я спросить, кто?» Не получив ответа, он подался вперед и голосом, дрожавшим от злости, прорычал. «Нет сомнения, тот же, кто снабдил вас номером моей машины, клерк-слухач, прильнувший ухом к замочной скважине, молодой человек, который так надоел миссис Уэлби, что она попросила его прекратить свои визиты. Она мне об этом говорила. По доброте своей умоляла меня не придавать этому значения. Она была добра с мальчиком, давала ему книги, помогала поверить себе. А как только она умерла, вот что он делает. Обливает грязью ее имя?» Передавая вашу беседу, он утверждал, что слышал, как миссис Уэлби вернулась в Меллинхаус в 10 часов вечера. Она не вошла, потому что там были вы. Согласно показаниям Алана Гроувера, она сказала, что между вами и мистером Лессетером была бурная ссора. Он обвинял вас в присвоении денег, оставленных вам его матерью, и намеревался возбудить против вас судебный иск. Гроувер утверждает, что миссис Уэлби, услышав это, отказалась от мысли встречаться с Лессетером и вернулась к себе в Гейтхаус. Нотариус величественным жестом отмахнулся. Мнение клерка о беседе хозяина и клиентки — ревнивая фантазия до смерти влюбленного щенка. «Мой дорогой мистер Марч, вы прекрасно понимаете, что такого рода материал не свидетельство. Ни один суд его не признает». Марч спокойно сказал. «Я передаю вам то, что он сказал. Его свидетельство насчет машины будет принято». «Я сам это признал и объяснил вам вполне разумно». «Алан Гроувер покажет под присягой, что вы в среду выезжали вовсе не из Гейтхауса». «Не сомневаюсь, что он готов и дальше фантазировать, но думаю, что я с этим легко справлюсь». Он помолчал, одарил ясной улыбкой сначала Марча, потом Дрейка и поинтересовался. «Ну, как? Вы собираетесь меня арестовывать?» Его вызывающий тон говорил: «Все это блеф». У шефа полиции усилилось чувство, что в этой дуэли у него нет никакой защиты от сокрушительного провала. Но это же чувство стимулировало его решимость выиграть. И он, не колеблясь, ответил: «Сначала мы должны произвести обыск». Нотариус криво усмехнулся. «Вам потребуется немало времени, чтобы перебрать всю картотеку. Может, вы подскажете мне, что вы надеетесь найти?» «Я думаю, что мы начнем с вашего сейфа». Все еще сохраняя злой и надменный вид, он сказал, «А если я откажусь?» «У инспектора Дрейка есть ордер на обыск». От ярости его лицо покраснело до самых корней волос. Темные глаза вспыхнули злобой. Левая рука, лежавшая на колене, вцепилась в него мертвой хваткой. Правая сжала ручку кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Двое мужчин, наблюдавших за ними, подумали, что эта ярость разразится вспышкой брани. Но мгновения текли, а он не издавал ни звука. Краснота медленно спадала. Веки прикрыли блеск глаз. Когда он их поднял вновь, приступ ярости иссяк. Он стал таким же, как всегда, разве что чуть-чуть бледнее, напряженнее и чуть-чуть величественнее. «Хорошо. Я, конечно, не могу представить никаких возражений. Я не знаю, что вы собираетесь искать. Мне казалось, что годы практики в этом городе и репутация фирмы могли бы защитить меня от того, что можно назвать не иначе, как оскорблением. Мне нечего скрывать. Могу только надеяться, что вам не придется потом глубоко сожалеть о содеянном». Он оттолкнул кресло, встал и подошел к левой стороне камина. Сосредоточенно постояв, достал из кармана связку ключей на стальной цепочке и выбрал один. Панели по сторонам камина были украшены двойным рядом резных розеток, идущих от пола до уровня каминной полки. Дальше они убегали под раму портрета Стануэя. Мистер Холдернес взялся за две розетки и повернул их. Раздался щелчок. Секция панели стала раздвигаться, словно створки, и взгляду открылась стальная дверь современного сейфа. Самым обыденным образом он отпер ее, распахнул и выдернул ключ. «Прошу вас, джентльмены!» — сказал он и вернулся к своему креслу, где остался стоять, наблюдая за ними, держа одну руку в кармане, а в другой все еще сжимая связку ключей. Сейф был забит до отказа. Гора пакетов с судебными делами. Дрейк вынул их. Под ними оказались такие же пакеты. Они тоже были вынуты. Далее последовали три старомодных кожаных коробочки. В них лежали аметистовое ожерелье, гарнитур в викторианском стиле из тяжелого золота и два браслета. Пока Дрейк открывал коробочки, нотариус язвительно комментировал. «Не знаю, чем это поможет вам или Алану Гроуверу. Это мамина. Моя сестра не собирается их носить, так что я храню их в сейфе. И иногда любуюсь ими. Но их ценность невелика». У задней стенки сейфа одна на другой лежали две коробки из-под обуви. Как только Дрейк взялся за них, нотариус вынул руку из кармана. Он обошел вокруг кресла и сел. Дрейк вынул первую коробку и снял крышку. Марч увидел массу скомканной бумаги. Рука Дрейка с рыжеватыми волосками сгребла ее, и из-под бумаги блеснула золотая подставка, длинные линии сияющих обнаженных ног. Это была золотая фигурка Лета, увенчанная розами.